лампа со сложным зеркальным рефлектором, примитивный прожектор. Он выбрался наверх и проворно спустился по лесенке. В трюме уже появился боцман Блай с парочкой своих ребят. Ах, как поджимало время! Следовало подумать в первую очередь о капитане Зо, которому сейчас приходится драться одному против троих, наверное, впервые в жизни не нападая, а пытаясь отвлечь противника на себя, увести подальше от радуги. «Блай», — сказал Сварог торопливо, — «эта посудина мне больше не нужна, зато вот этот сукин кот», — он кивнул в сторону торчавшего поблизости с убитым видом Тагарана, — «необходим. Когда опустите нас, берите его за шкирку и гребите к берегу, но сначала выпустите ракету, чтобы капитан знал, у нас все получилось». Он коснулся рычагов подъемного механизма и уже через пару секунд, прекрасно зная теперь, как эта штука работает, продолжал. «Сначала повернете эти два рычага, потом эти два. Затем, когда люк откроется и лодка станет опускаться, осторожно, не торопясь, вертите вот это колесо, пока захваты сами не разожмутся. Вы сразу поймете, когда это произойдет, потому что все цепи ослабнут». Тагаран таращился на него в немом изумлении. Сварог мимоходом ухмыльнулся. «А что? Мы не кончали университетов, но тоже кое-что можем. Мара, за мной!» Он обернулся и оторопел. Кроме Мары, одним прыжком оказавшийся рядом с ним, странная компания до последнего человека дружно сделала шаг вперед. Лица у всех были азартные и непреклонные. Уговаривать их Сварог понимал бессмысленно и бесполезно, все равно не подчиняться. Небольшой, но бравый отряд готов был следовать за командиром хоть к черту в зубы. Времени для прений и дискуссий не было совершенно. Сверху доносился пушечный гул, хотя и заметно отдалившийся. «Ладно», — сказал он быстро, — «вы люди взрослые, я никого за шкирку не тянул. Живехонько!» Сподвижники торопливо полезли мимо него по лесенке, цыкая на неуклюже карабкавшегося арирского короля, под тяжестью коего лесенка поскрипывала и тряслась так, что крепившие ее болты вот-вот должны были выскочить из гнезд. Взлетев наверх последним, Сварог махнул боцману Блаю, тот взирал на сооружение с сомнением и недоверием. Спрыгнул на спину лодки, нырнул в люк и моментально задраил его за собой. Упал в кресло, взялся за литой бронзовый штурвальчик. Все в порядке, теперь он умел этой штукой управлять. Странная компания, стоя, разместилась за его спиной. Сварог включил лампу, и вокруг в тесном шлюзе стало ослепительно светло, не таким уж примитивным оказался отражатель. Лодку качнуло, и она быстро опустилась из ослепительного света во тьму. Ощущение было знакомое, словно в скоростном лифте. За спиной послышалось непроизвольное оханье, кто-то выругался, над головой звонко клацнуло, разжались захваты. Почувствовав, что сиденье из-под него словно бы уходит, Сварог понял, что лодка свободно погружается, легонько отвел вперед правый рычаг, чуть подал на себя левый, в кормовой части послышался скрежет, перешедший в размеренный шум, странный двигатель исправно заработал, и лодка двинулась вперед с черепашьей скоростью. Вокруг была чернота, пробиваемая лишь лучом прожектора. Большая рыба угодила в пучок света и, блеснув чешуей, ополоумевши, унеслась во мрак. Сверившись с пришпандоренным тут же под левым локтем компасом, Сварог повернул лодку влево и шел этим курсом до тех пор, пока луч прожектора не уперся в бугристый камень. Тогда он повернул вправо и повел лодку вдоль берега, то и дело поворачивая нос так, чтобы осветить лучом скальную стену. За его спиной прозвучало несколько кратких замечаний, из которых яствовало, что командир — гений всех времен и народов, и не было еще на свете могучее богатыря. «Молчать!» — сказал он, сосредоточенно манипулируя рулями глубины. «Сам знаю. Не отвлекайте душу вашу. Внутри лодки понемногу становилось душно и жарко. Очень уж много народу активнейшим образом потребляли кислород в тесном пространстве. «Леверлин, поверни кран у ближайшего баллона», — распорядился Сварог. «Выпусти немного. Досчитай до 10 и заверни обратно». «Ага, правильно». Мара пристроилась рядом с ним, встав так, чтобы не мешать ему править. Сварогу впервые пришло в голову, что он ввязался в безнадежное предприятие. Хоть он и пользовался кошачьим глазом, видел лишь сплошную стену камня, ни следа туннеля, ведущего под водой в недра Хайгрона. «Спокойнее», — одернул он себя, — «не паря горячку, Ваше Величество». «Ты что же решил, будто везуч настолько, что уже через пару минут после погружения высмотришь туннель? Что ухитрился захватить радугу не где попало, а в аккурат поблизости туннеля? Не бывает таких чудес и такого везения, меру надо знать. Предстоит исследовать целые лиги этой бугристой, зияющей расщелинами каменной стены». И неизвестно еще, на какой именно глубине расположен вход в туннель. Быть может, ты как раз сейчас проплыл над ним или под ним. Терпение и 100 раз терпение. Но как Сварог себя не успокаивал, на душе творилось неописуемое. Там боролись самые разнообразные чувства. Его бросало из крайности в крайность. То верил, что вот-вот увидит черный провал, он просто обязан быть правильной формы и огромного диаметра. То преисполнялся самой черной безнадежности, ругая себя мысленно, что свалял такого дурака, взялся за дело, которое и за пару недель не закончить. «Господи, помоги!» — воззвал он в совершеннейшем отчаянии. «Помоги, Господи! Ты ведь знаешь, каковы ставки в этой игре!» У него не было при себе часов. Ни у кого не было. Отправляясь на захват вражеского судна ночной порой, как-то глупо украшать себя часами, протягивать цепочку по брюху. Неизвестно, сколько прошло времени в сумрачной духоте, влажной и жаркой до липкости, освежаемой изредка пронзительным шипением вырывавшегося из баллона кислорода. Кислород Сварог расходовал крайне экономно, неизвестно, каковы запасы и насколько их хватит. Глаза ломило от напряжения, от однообразия того, что открывалось взору. Камень, камень, сплошной камень, расщелины, впадины, бугры, острые грани, причудливые тени. Рыба промелькивает, роится вокруг, привлеченные невиданным зрелищем. Странная компания давным-давно притихла. Сварогу, по крайней мере, пришлось чуточку легче, он как-никак мог видеть в темноте, а его сподвижники могли усмотреть в кромешном мраке только то, что освещал луч прожектора. В какой-то момент он хотел даже выключить лампу, чтобы не мешало, ему она была все равно без надобности, но не стал и правильно сделал, как оказалось, все решилось именно благодаря лампе. Во время очередного маневра, нос в сторону скалы, нос от скалы, Сварог краешком глаза увидел правее и ниже некий слабый и тусклый отблеск, словно далеко от него вспыхнул и тут же погас огонек спички. Сознание уже чуточку туманилось от недостатка кислорода, от жары и духоты, от монотонности подводных скал, но все же хватило ума, чтобы подумать, в этом огоньке было нечто неправильное. Неоткуда под водой взяться такому вот огоньку, такому вот отблеску. И, коли уж Сварог его наблюдал, то это определенно означало нечто новое.